Дональд Хеннинг. Пора на покой. Я, Джек и Бак здорово набили руку на киднеппинге. Для тех, кто не понимает, поясню: на похищениях людей. Редкие попытки горе-конкурентов захватить нашу нишу неизменно заканчивались неудачами. Наверное, только этим и объясняется наступившая со временем расслабленность. Это самоуспокоение продолжалось до моей встречи с Барни Блу, моим старым знакомым по преступному миру, которого я очень уважал за дерзость, решительность и умение просчитывать комбинации на несколько ходов вперед. «Буш», — сказал мне Барни, — «я давно восхищаюсь твоей организацией и делами, которые ты проворачиваешь со своими ребятами. Многие годы вам не было равным в киднеппинге. Ваши похищения вошли в учебники, по которым в академиях учат полицейских. Я прекрасно знаком с почерком твоей организации, досконально изучил ваш метод и пришел к выводу, что могу сейчас и сам заняться этим же делом. Я набрал собственную шайку и готов взяться за работу. Считай, что я бросаю тебе вызов». «Америка — страна свободного предпринимательства, Барни», — пожал я плечами. «Раз решил, значит, милости просим. Только насчет вызова ты, по-моему, сильно загнул». Он рассмеялся, но я уловил в его смехе напряжение. «Вижу, тебе не очень нравится, что на твоем лугу будет пастись еще одна корова, Буш. Ничего, я готов рискнуть. Ходят слухи, что ты со своими парнями слишком загордился и возомнил о себе бог знает что. У тебя в стакане скисло вино, старик, а ты этого даже не замечаешь». Шутка, по-моему, так себе. Но я из вежливости улыбнулся. На том мы с Барни и расстались. Вернувшись домой, я задумался, и мысли мои были уже не очень веселыми. Чем больше я думал, тем больше склонялся к тому, что Блу прав насчет самоуспокоения. Мы в самом деле много лет были непревзойденными асами в этом бизнесе. Но с появлением на сцене новых действующих лиц, Барни и его людей, положение могло измениться. С Барни нельзя расслабляться. Он вполне способен совершить какое-нибудь грандиозное похищение и отодвинуть нас на второй план. Противостоять этой угрозе, решил я после длительных размышлений, можно единственным способом — придать нашей слегка закисшей карьере новый мощный толчок. Я собрал ребят и поведал о встрече с Барни Блу и о вызове, который он нам бросил. «Для того, чтобы поставить на место этих выскочек, — сказал я Баку и Джеку, — мы должны провести операцию, которая затмит все, на что способны Барни и его орлы. Мы должны преподать им урок, который они запомнят на всю жизнь. Это похищение должно затмить также все, что мы делали до сих пор. Это будет самое крупное похищение в истории человечества. Я хочу провернуть операцию такого размаха, чтобы все наши конкуренты и завистники умерли от стыда и зависти, а мы вошли в учебники не только современной истории, но и будущих веков. Я знал, что моим друзьям не занимать честолюбие и профессиональной гордости». Джек кивнул с радостной улыбкой. Бак, как всегда, молчал, но по его глазам я видел, что он тоже заинтересован. «Кого мы должны похитить, Буш?» — спросил Джек. «Ты сам легко догадаешься. Кто самый богатый человек на свете?» «Неужели его?» — Джек раскрыл рот от изумления. «Именно его. Но к нему невозможно подобраться на расстоянии пушечного выстрела. Он знает, что является лакомой добычей для преступников, и поэтому принял все меры предосторожности. Его машина по прочности не уступает танку, а телохранители по силе и жестокости дадут фору неандертальцам». «Не спорю, это его сильные места», — с невозмутимым видом согласился я. «Но есть у него и слабости». «О ком вы говорите?» — поинтересовался Бак, предпочитавший не говорить, а орудовать кулаками. «О миллиардере Дж. Григине», — объяснил я. «Нефтяном короле», — добавил Джек. «По-моему, вполне нормальный объект для похищения», — поддержал меня старина Бак. «Мы можем потребовать за него хоть 5 миллионов», — сказал я. «И мигом их получим. Для него это не деньги. Мелочь, доход за неделю. От потери 5 миллионов он нисколько не обеднеет. Купит несколько конгрессменов, заставит их принять закон, который разрешит уменьшать налогооблагаемую базу на сумму выкупа, и тут же обо всем забудет. «Но как это сделать?» — тяжело вздохнул Джек. «Я уже разработал план», — улыбнулся я. «Угроза конкуренции со стороны Барни Блу заставила меня придумать самое дерзкое похищение в нашей карьере. Через 2 недели на Лонг-Айленде состоится грандиозный благотворительный вечер. Нам повезло. Это будет бал-маскарад. Так что готовьтесь. Скоро едем на праздник». Лавкач Гарри выправил нам фальшивые приглашения, которые выглядели лучше настоящих. В газетах писали, что бал на Лонг-Айленде станет главным событием года. Они даже не догадывались, насколько правы. Бал должен был пройти в одном из старинных особняков, таком большом, что в гостиной можно играть в поло, если на улице дождь. Я лично выбрал костюмы для себя и ребят. Баку предстояло немного побыть пещерным человеком. Его наряд был самым простым, потому что состоял из набедренной повязки, дубинки и недовольной гримасы на физиономии. Джек должен был вырядиться в рубашку с рюшами, камзол и панталоны. Он, кстати, и внешне немного напоминал лорда Байрона. Себе я отвел скромную роль Милларда Филмора, 13-го президента США. Мы приехали ровно в 9:30 вечера. Огромный особняк сверкал от огней и драгоценностей дам. На бал съехался весь цвет высшего общества. На Лонг-Айленде в тот душный вечер собрались принцы и принцессы государства, существование которых помнили только филателисты и много лет назад ушедшие на пенсию картографы. Компанию им составляли промышленные магнаты, знаменитые спортсмены, представители шоу-бизнеса, плейбои и, конечно, ослепительные красавицы. Все явились в маскарадных костюмах. По собравшимся можно было изучать историю человечества. Я лично обменялся рукопожатиями и прикинулся парой слов с Оливером Кромвелем, Талейраном, 3 Уильями Макинли, Юлием Цезарем, Бо Брумелем, Марией Антуанеттой, маркизой де Помпадур и еще десятком не менее известных исторических личностей. Дж. Григен, низенький мужчина с круглым животиком и бегающими глазками, вырядился в Моисея. Я специально столкнулся с ним у стола, на котором стояла огромная чаша с пуншем. «Прошу прощения, Моисей!» — рассмеялся я. «Вы меня узнали?» — расстроился Григин. «Элементарно». «А вы кто будете?» «Президент Миллар Филмор», — представился я. Мы разговорились. Я обстрелял старика отборными анекдотами, перед которыми не устоит даже покойник. И постепенно, незаметно и очень ловко вывел его на балкон. В дальнем темном углу нас поджидал пещерный человек с палицей. «Представитель организованного труда», — пошутил Дж. Григен. Нашему неандертальцу было не до шуток, и тем более не до правил хорошего тона. После легкого удара дубинкой по голове нефтяной король растянулся на полу. Я достал из спрятанной заранее сумки огромную медвежью шкуру, закрывавшуюся на молнии. Мы засунули добычу внутрь и закрыли застежку. Я помог Баку закинуть Григина на спину, и мы двинулись через толпу к выходу. Я шел впереди и объяснял любопытным, что мы представляем собой аллегорию процветания Америки — грубая физическая сила, богатство и власть. Лорд Байрон ждал на парковке. Бак забросил самого ценного на земле медведя на заднее сиденье и кое-как устроился рядом. Я сел впереди, и мы тронулись. Фараоны, стоявшие у ворот, не только не остановили нас, но и, по достоинству оценив наши костюмы, лихо отдали честь. Через полчаса Джек остановился в пустынном месте, у домика, который я снял неделю назад. Этому скромному жилищу предстояло несколько следующих дней быть приютом для самого богатого человека планеты. Придя в себя, Дж. Григен громко потребовал, чтобы его выпустили. Медвежью шкуру мы расстегнули в доме. Миллиардер удивленно посмотрел на шкуру, потом перевел не менее удивленный взгляд на нас и наши костюмы. Я понял, что Бак переборщил. Григен явно не помнил, как прошли несколько последних часов. Куда я попал? В машину времени или психиатрическую клинику? — подтвердил мою догадку нефтяной король. — Все значительно проще, мистер Григен, — успокоил я его. — Мы побывали на бале-маскараде. Считайте, что вы наш гость. Только учтите, мы привезли вас сюда не потому, что нам нужен четвертый игрок для бриджа. Предупреждаю, мы отчаянные люди и не остановимся ни перед чем для достижения наших целей. Поэтому садитесь, пожалуйста. Устраивайтесь поудобнее. Не беспокойтесь. Через день-другой вы будете дома. Продолжительность вашего пребывания здесь будет зависеть от вас самого. От меня? В голове у Джигригена, кажется, стало проясняться. Меня что, похитили? Совершенно верно. Мы отпустим вас за 5 миллионов долларов. Вот увидите, вы еще нас будете благодарить. Место в истории вам теперь обеспечено. Вы стали главным героем самого великого похищения в истории человечества. За один вечер, мистер Григен, вы выросли с маленькой сноски в учебниках истории до названия главы. Вам это не сойдет с рук, мистер Филмор. Черт бы вас побрал, Филмор! Вы не можете похитить меня! Это форменное безобразие! Зачем мне ваша слава? Она мне противопоказана! Сначала Джи Григен, как и положено большой шишке, требовал телефон, угрожал засадить нас за решетку до конца наших дней и обзывался нехорошими словами. Он успокоился лишь после того, как мы пригрозили засунуть его обратно в медвежью шкуру. Миллиардер лег на кушетку и скоро уснул. Бак остался сторожить пленника, а мы с Джеком отправились на кухню отмечать успех. «Пусть теперь барни попробуют превзойти это похищение», — сказал я. «Как только они узнают, кто похитил Григена, то немедленно свернут удочки и закроют лавочку. Серьезными делами должны заниматься профессионалы, а не любители, какими бы талантливыми они ни были». «Ты гений, Буш», — похвалил меня Джек. Я не падок на лесть, но, должен признаться, зарделся от удовольствия. «Ты в самом деле думаешь, что нам отвалят за него 5 лимонов?» «Уверен. Так же, как уверен, что 5 миллионов баксов никогда не получить за королеву Великобритании или внука какого-нибудь мультимиллионера. С Джи Григеном все иначе. Он способен легко заработать в 100 раз больше. Поэтому человек, с которым мы свяжемся, без разговоров отдаст нам деньги, лишь бы получить его обратно. Григен сядет за стул, засучит рукава и начнет делать деньги. Утром мы разбудили Джи Григена, угостили бесплатным завтраком и красочно описали положение вещей. «С кем вести переговоры о выкупе?» — спросил я. «Я не скажу вам ни слова!» — решительно заявил миллиардер. «Мистер Григен!» — я окинул его испепеляющим взглядом. «Позвольте сообщить, что мы устроили в подвале камеру пыток. Ничего особенного — дыба, тиски, кнуты и прочие орудия труда средневековых инквизиторов. А если на вас и это не подействует, поставим самую убойную рекламу и будем крутить, пока вы не сломаетесь. Этого не выдержит самый стойкий человек на Земле. Если вы откажетесь помогать, то вам придется познакомиться с такими темными сторонами человеческой натуры, о существовании которых вы не догадываетесь. Отвечайте на вопрос, с кем разговаривать о вашем выкупе». Нефтяной король опасливо покосился на меня и тяжело вздохнул. Он понял, что в этом противостоянии ему не победить. «С моей женой, миссис Хильдегард Григен». Он неохотно продиктовал номер телефона. «Она единственная, кто сможет без проблем собрать 5 миллионов. У нее есть дубликаты ключей от моего сейфа». «Она истеричка?» — спросил я. «Холодна, как лед. Будет выполнять мои указания?» «Вне всяких сомнений, если убедиться, что от этого зависит моя жизнь». После обеда я отправился в город, закрылся в телефонной будке и бросил в щель аппарата тонкую 10-центовую монетку, которая принесет нам 5 миллионов долларов. Набрал номер и с довольной улыбкой принялся ждать ответа. Ждать пришлось долго. Сначала я считал гудки, потом сбился со счета и в конце концов повесил трубку. «Что вы мне за номер дали, Григин?» — угрожающе поинтересовался я, вернувшись на базу. «Это личный номер, миссис Григин. Он настолько личный, что никто не отвечает». «Ничего удивительного», — беспечно пожал плечами миллиардер. «Миссис Григин очень энергичная женщина. У нее все время какие-то дела». «Неужели ее нисколько не встревожило то, что вы не вернулись с бала?» «Нет», — покачал головой Джек Григин. «Мои деловые интересы распространяются на многие страны. Мне приходится день и ночь работать, чтобы быть в курсе всех дел, мистер Филмор. Я нередко не ночую дома». Вечером я вновь отправился в город. Результат оказался тем же, что и днем. На обратном пути я начал волноваться. Я прекрасно понимал, что с человеком такого масштаба главное время. С каждой минутой пребывания его у нас возрастает вероятность того, что полиция начнет поиски. Учитывая, о ком идет речь, можно не сомневаться, что это закончится для нас плохо. Они не оставят в Нью-Джерси ни одного камня не перевернутым. «Разве ваша жена не ездит с вами по балам?» — спросил я узника. «Ей не нравятся такие мероприятия. Знаете, я и сам хочу, чтобы вы побыстрее с ней связались и все уладили. Мне здесь уже чертовски надоело». Ночь прошла без происшествий. «Наступил решающий день», — сказал я Джеку утром. «Или мы сегодня переговорим со старухой, или придется отпустить этого Григина на все четыре стороны. Если к вечеру он не объявится, начнется страшная паника. Не удивлюсь, если одновременно обрушатся Уолл-стрит и Великая Китайская стена. Нас будут искать солдаты, морская пехота, национальная гвардия, флот, военно-воздушные силы, береговая охрана и черт знает кто еще. Я в очередной раз поехал в город. Десятицентовик стоимостью в 5 миллионов долларов лежал в кармане. Я еще вчера решил, что скажу миссис Григин. Попрошу не паниковать, предупрежу, чтобы она не рассказывала о похищении ни одной живой душе. И скажу, что если она хочет увидеть мужа, то пусть отправляется в подземелье и наполняет бочонок золотом. Увы, ничего этого я ей не сказал. По той простой причине, что в трубке по-прежнему слышались длинные гудки. «Мистер Григин», — сказал я нефтяному королю, вернувшись в хижину, — «вы свободны. Можете возвращаться к своим скважинам». «Вы получили 5 миллионов». «Отправляйтесь домой, мистер Григин», — хмуро повторил я, не отвечая на вопрос. Глаза бы мои его не видели. Мы грустно смотрели, как Джек Григин спускается с крыльца и торопливо идет по тропинке к дороге. «Уходят наши 5 миллионов долларов и никаких налогов», — прокомментировал я. «Мы потеряли их, потому что эта чёртова старуха не вернулась из парикмахерской с чая у миссис Вандербильт или черт знает откуда еще. В моей жизни еще не было дня печальнее, чем этот», — скорбно вздохнул Джек. Бак не изменил себе и только недовольно фыркнул. Джек Григин не покривил душой, когда сказал, что ему не нужна слава. В полицию он, как я и предполагал, не пошел. История с похищением так и осталась тайной. Я, со своей стороны, естественно, тоже не собирался рассказывать об этом проколе всем встречным. Если Барни Блу и его ребята узнают, что я упустил 5 миллионов долларов, произойдет катастрофа. Эта фиаско так запятнает мою до сих пор безупречную репутацию, что ее не удастся отмыть даже самым сильным моющим средством. Через несколько недель я встретился с Барни в баре, в котором нередко собираются люди нашей профессии. «Как дела?» — поинтересовался я. И вместо веселой улыбки и остроумного ответа получил мрачное признание. «Мы решили не заниматься киднеппингом, Буш», — сообщил он. «Теперь я на собственном опыте знаю, какие здесь могут подстерегать неожиданности, и поэтому снимаю перед тобой шляпу». «Спасибо, Барни. Большое спасибо на добром слове. Но что тебя заставило передумать?» «Мы попытались провернуть одно крупное дельце, но у нас не получилось. Наверное, недостаточно внимательно изучали твое творческое наследие. Хочешь узнать, кого мы похитили, Буш?» «Конечно, хочу». «Жену самого богатого человека на Земле. Похищение миссис Григен прошло как по маслу. Трудности начались позже. Как мы ни старались, нам так и не удалось разыскать ее старика, чтобы получить выкуп». «Когда это было?» — спокойно спросил я, стараясь не выдать волнения. 3 недели назад?» «Точно, ровно 3 недели назад. А как ты узнал?» «В этом бизнесе нет тайн, Барни», — вздохнул я и подумал, что, может быть, он прав. «И мне действительно пора на покой». Дональд Хеннинг. «Пора на покой». Рассказ читал Олег Булдаков.